престольному граду России, святая икона Твоя, Богоматери, воистину явися, благая Одигитрия, якоже древле цареграду, к Тебе бо прибегают люди, помощи Твоя на начало пути дел своих просяше, и благодарственное приносящее моление пред пречистую икону Твою за избавление от скорбей и напастей, Тебе помощницу и заступницу крепкую ведают, тем же благодарственно вопием Ти. Роды все российские страны похорони, роды все православие в ней от рождения утверждение, роды все незакрушимы щиты воинов наши, роды все брони в неуязвимое, роды все поздний врагов обличающая, радость я, яко получила и красе знающая, радость я, нечисти обличение, радость я, крамолы разрушение, радость я, юных от заблуждений исправление, радость я, старцев утешение, радость я, души вредных учений низложение, радость я, души полезных знаний дарование, радость я, заступница воздельная, рода христиан.